Глава 14. На вершине я присел и начал вытаскивать и собирать винтовку. А Фицрой с биноклем в руке плюхнулся на траву животом. «Пока не вижу», — сказал он сразу. «То ли уже проскочил, то ли остановился в лесу цветочки понюхать». «Достанем и в башне», — заверил я с угрозой. «Не может быть, чтобы ни разу к окну». «Узкие больно», — сказал Фицрой озабоченно. «Пуля протиснется», — сообщил я. Он покосился на винтовку в моих руках. Даже мне непросто бывает поверить, что вся умещается в чемоданчик размером со стандартную бумажную книгу. А сейчас вот в собранном виде только ствол длиной почти в 2 метра и вся растопыренная, не считая опорных ножек. Вес в этой модели резко уменьшен, но неизбежная тряска гасится работой продвинутой электроники. Она все равно направит пулю точно в указанное место. «Как это?» — проговорил Фицрой задумчиво. — Мудрецы отказываются от пути героев. Я бы с такой штукой вообще королем стал. А вот Рундель что-то не тянет. Кстати, он не один такой чудак. Уже встречал шибко умных. Могли бы, но не восхотели и даже не возжелали. Непонятные существа. Я припал к прицелу. Оптика моментально приблизила изображение. В наступающей ночи серые блоки стен уже превращаются в фиолетовые, но цвета скоро исчезнут, хотя это не важно. Четкость и ясность картинки пока важнее. Фицрой пробормотал рядом, не отрываясь от бинокля. «Все еще не вижу. Ни в башне, ни внизу. Ты пока не таращи глаза, устанешь. Я буду смотреть. А как только эта сволочь появится, сразу толкну так, что проснешься». «Если появится», — буркнул я. «Если он уже в башне, то может прямо от стола обрыкнуться в постель». «Даже не посмотрев, — переспросил он, — на то, что охраняет? Это же для нас тот магический купол незрим, а он его наверняка видит. Чуть цвета изменятся, тут же подправит». «Интересная теория», — сказал я. «Хорошо, смотри, но только не...» Он ахнул. «Вон он! Как же, сволочь, незаметно выехал из леса. И почти уже у башни». Я торопливо сместил прицел. В объективе появилась спина мага. Лошадь идет неспешно. Тряска солидному человеку ни к чему. А он действительно сволочь. Держит в левой руке коробочку аккумулятора и что-то говорит ей. «Действительно гад», — прошептал я. «Велит ей подчиниться, мерзавец. Доминант хренов». Лазерная точка быстро теряет свет, прыгает по его спине. Я начал опасаться, что промахнусь. А то еще хуже, раню. И тогда он, все поняв, сумеет принять какие-то меры. А тут холодок и так пробирает до костей. Как только думаю о непонятных пока что мне возможностях магии. Лошадь остановилась перед башней. Маг медленно и устало покинул седло. Левая рука равнодушно-покровительственно шлепнула по конскому боку. Конь сдвинулся с места, а сам хозяин повернулся к башне. И снова я не успел нажать на скобу. Стиснув челюсти, навел крестик прицела сразу на дверь. Дождался, когда маг протянет к ней руку. Дверь исчезла. Он занес ногу через порог, и я плавно надавил на скобу. Фицрой ликующе вскрикнул. Пуля саданула мага в спину. Он рухнул лицом вниз вовнутрь. Дверь захлопнулась. «Есть! Одно плохо!» «Что?» — спросил я встревоженно. «Нельзя на таком расстоянии попинать ногами. Или можно?» «Спросишь у Рундель что-то». Я не договорил. По далекой башне пробежала вертикальная трещина, разделив ее до самой земли. Обе половинки изогнулись по чуть-чуть, а дальше начали укорачиваться, схлопываться. Пошли вниз, рассыпаясь сперва на глыбы, потом уже в песок. Мы все ждали, когда же докатится грохот падающих глыб, но на землю сыпался только мелкий песок, да и тот большей частью истаивал в воздухе. Мы неотрывно смотрели, как распадается башня, а за спиной послышались торопливые шаги. Даже не оборачиваясь, я узнал шаркающую походку Рундельштотта и осторожный, как у зверя, шаг Пансаменера. Рундельштотт выдохнул с огромным облегчением в голосе. «Свершилось! Я ощутил!» Фицрой заговорил весело, блестя глазами и размахивая руками, будто сейчас что-то станцует. «Вы такое не видели!» «Эх, я сам не ожидал! Смотрите, башня тю-тю, даже не нявкнула!» Пансаменер привычно промолчал. Рундель что-то спросил опасливо. «А сам маг? Вдруг он еще жив?» «Вряд ли», — ответил я осторожно. «У него в груди все превратилось в кровавую кашу. Мгновенно. В мясной фарш, как сказала бы хорошая повариха». «Тогда да», — протянул Рундельштот. «Он не успел». «Другое тревожит», — признался я. «Стражники найдут труп, сразу могут подумать, что не зря убрали такую защиту. Кто-то готовит нападение». «Он подумал», — покачал головой. «Вряд ли. Почему?» «К нам приходил», — объяснил он. «Очень старый маг. Когда я был мальчишкой, он был уже очень старым. Никто не знает, сколько ему». Я начал догадываться. Спросил. «Как и башня?» Он кивнул. «Да, он превратится в то, каким должен быть без магии все это время». «Это облегчает дело», — пробормотал я. «Значит, если что и уцелело там, то лишь мой аккумулятор. А его не найти в густой траве». Рундельштот покачал головой в сомнении. А Пансаменор проговорил бесцветным голосом. «Я найду». «Было бы неплохо», — сказал я осторожно. «Однако теперь надо спешно выручать принцессу. Кто знает, поверят ли в замке, что маг умер своей смертью». «Пусть не своей», — вставил Фицрой. «Вызвал не того демона. Я слышал, у них такое сплошь и рядом. А демон взял и сожрал дурака. Или уволок с собой, чтобы там у себя сделать слугой. Я бы так и поступил». Рундельштот посмотрел на него, вздохнул, но смолчал. Офицерой, судя по его виду, на всякий случай обиделся. «Понс», — сказал я строго, — «вы с мастером останетесь на самом важном участке. Мы с Фицроем пойдем всего лишь выпугивать добычу из нор, а вы перехватываете, когда побегут в вашу сторону». Рундельштот кивнул. «Да, здесь только одна дорога». Пансаменор поинтересовался мирным голосом. «Перехватывать и что делать?» «Отстранять», — ответил я. «Отстранять от существования. Убирать из эволюционного процесса, как недоброкачественные звенья, не сумевшие выбрать более мирную и потому безопасную профессию, что дает больше шансов на размножение и продление рода. В общем, убивать всех подряд нахрен. Потом разберемся, как говорится. Хотя, кому оно надо, разбираться? Главный результат. А факты подгоним». Рундельштот сказал поспешно. «Да-да, знаем, ты говорил, это не люди, а живая сила противника. И хотя вроде бы люди, но не люди». Пансаменор сказал туповато. «Людей убивать нельзя, даже нехорошо, а живую силу противника хорошо и можно». «За это еще и наградят», — подтвердил я. «Понимаешь, это такое хитрое и великое волшебство. Одним-двумя словами превращаешь хороших и добрых людей, что никакого зла тебе не сделали, в злобных чудовищ, которых обязан убить, истребить, очистить от них землю». Рундельштот посмотрел на меня с неодобрением. «Никакое не колдовство», — сказал он недовольно, — «а подлый трюк королей. Они так всегда делают, но, увы, это работает. Народ видит на той стороне только злобных чудовищ, которых надо убить как можно скорее». «Работает», — согласился я. «Причем королевское колдовство поражает всю страну, заставляя видеть в прежде добрых соседях мерзких гадов, что только и думают. Но я не король. Потому если говорю, что против нас гады и сволочи, то так оно и есть. А теперь за дело». Рундельштот проговорил медленно. «Сейчас за полночь. В здании могли и не заметить, что башня исчезла. Не забывайте, не все на свете видят в темноте, как мы. Грохота тоже не было. Так что исчезновение башни заметят только утром». Фицрой, почти подпрыгивая от возбуждения, пошел рядом. Спросил свистящим шепотом. «Придумаешь какие-то хитрости?» Я помотал головой. «Хитрости удел умных и слабых, а сильные прут, как быки, выставив рога и ломая все и всех на пути. Когда в руках такое оружие, чего умничать? Умные вообще по домам сидят». «Хорошо», — сказал он с чувством. «Это по мне. Врываемся и все крушим. Понятно, это я люблю. А как врываемся?» «Попробуем залезть на крышу», — сообщил я. Он спросил опасливо. «На четвертый этаж? По стене?» «А что тут такого?» — изумился я. «Пауки и то забираются». «Так мы вроде не совсем пауки». «Тем более», — ответил я. «Суворов сказал, олень пройдет везде». Темная грозная стена с каждым шагом становится громаднее и выше. Наконец заслонила мир. Фицрой оглянулся. Я увидел расширенные в темноте глаза. Синева в ночи стала серым цветом жемчужного оттенка. А теперь? Я вытащил из заплечного мешка коробочку, стиснул рукоять. Щелкнуло. Коробочка выдвинула крюк с тремя кончиками. Я направил его вверх, на верхний край стены, мазнул пальцем по сенсору. В ладонь мягко толкнуло, крюк улетел вверх. Фицрой даже не рассмотрел мелькнувшую за ним сверхпрочную нить. «И что теперь?» Я молча зацепил другой конец за пояс. Шепнул. «Спущу потом тебе. Мы по такой веревке уже спускались, помнишь?» «А там зацепилось?» Спросил он с надеждой. «Я не слышал ни звяка, ни стука». «Крюки обрезиненные», — пояснил я и нажал кнопку. Меня неудержимо потащило вверх по стене. Едва успевал отталкиваться, иначе и затрет морду о камни. А у самого края ухватился за выступающую глыбу и перевалился на ту сторону. Тихо. На крыше никого, да и отвыкли в полной изоляции держать здесь часового. Что хорошо. Разгильдяйство всегда работало на прогресс и гуманизм. Я быстро отцепил застежку со своего пояса, бросил вниз в темноту. Через несколько секунд дрожание натянутой нити показало, что подъемник быстро тащит вверх нечто тяжелое. Я подал руку. Фицрой мягко перевалился через край. Тут же вскочил уже с мечом в руке. «Как здорово!» — шепнул он. «Хоть и страшно. Я имею в виду это вот колдовство». «Вон люк!» — сказал я. «Убиваем всех, в плен не брать, тюремщики не люди, они вне конвенции. Какая охрана? Хорошо бы прорваться сразу к покоям принцессы, но не успеем». Он спросил торопливо. «Чего ты боишься?» «Вдруг», — ответил я злым шепотом, «кому-то дан тайный приказ в случае опасности убить принцессу». Он вытаращил глаза. «Ты чего?» «Как бы ни ускорялись», — сказал я, «стражи у ее двери все равно первыми могут ворваться к ней». «Зачем?» «Чтобы убить», — ответил я зло. «Будем надеяться, что принцесса в любом случае важнее для Антриаса живой, и что просто не решится убивать существо королевской крови, да еще молодую невинную девушку». Он посмотрел на меня дико, словно вдруг ощутил, что я лично мог бы отдать такой бесчеловечный приказ, потому что для демократа и гуманиста никакой приказ не бывает бесчеловечным, а есть только неудачные формулировки. Я приподнял крышку. Вниз идет деревянная добротная лестница. Там темно и тихо, хотя скоро утро. Даже поздние игроки в кости уже наверняка легли. По лестнице спустились в огромную, вытянутую в длину комнату. На противоположных концах два массивных камина с горящими в них поленьями. Стрельчатые арки ведут в соседние залы. Пол вроде бы из темного мрамора, но так плотно закрыт шкурами диких зверей, что не углядеть, что под ними. В центре зала громадный стол. Вокруг дюжина массивных кресел из темного дерева. Ножки и спинки в затейливых фигурах. На столешнице два подсвечника с толстыми свечами. «Ого!» – прошептал Фицрой. «Впечатляет!» – шепнул я. «Это здание», — напомнил он едва слышно, — «не строилось под тюрьму». «Ничего», — утешил я, — «человек из всего умеет делать тюрьму». Тихохонько выглянул в коридор, но услышал там шаркающие шаги. Спрятался, пихнув задом нетерпеливого Фицроя. Мимо неспешно протащился зевающий и протирающий глаза сонный стражник с недовольным лицом. Крепкий мужик с коротким копьем в руках, но без шлема. Я пропустил мимо, зашел со спины. Удар пришелся точно в голову, череп хрустнул. Фицрой подхватил падающее тело и оттащил в нишу. «Умело», — одобрил он. «Часто так?» «Бил в спину?» «Снимал с поста часовых». «Тихо», — сказал я, — «теперь надо быстрее». Он вбежал следом за мной в комнату рядом. Там еще двое содрогнулись под тяжелыми ударами в затылке и опустились на пол, поддерживаемые нами заботливо, а то вдруг звякнут доспехами. Фицрой чуть задержался над своим. Я оглянулся. Он догнал. В руке нож, откуда с лезвия капает кровь. Сказал виноватым тоном. «Не получилось так ловко, как у тебя. Пришлось дорезать. На всякий случай. Ты уж извини, и твоего по горлу». «Ладно», — ответил я великодушно. «Не жалко». Еще одного часового увидели у самой лестницы с четвертого на третий. Фицрой прошептал. «Далеко, сволочь, не достать. А начнем подбираться, заметит. Он к нам лицом». «Попробую», — ответил я так же тихо. «Начнется шум», — предупредил он. Я приподнялся и, задержав дыхание, силой метнул нож. Фицрой замер, уже готовый к яростной схватке. А часовой вздрогнул. В его глазнице появилась торчащая рукоять ножа. Он не рухнул, а тяжело сполз по стене. А рядом со мной Фицрой прошептал с глубоким уважением. «Ну ты и зверь». «Вообще-то», — сказал я скромно, — «я целился вон в ту статую. Он пошел бы проверить, что там за шум, а мы бы проскользнули». Он засопел, не зная, верить или не верить, что издеваюсь. Тем временем добежали и переступили через труп. Я нагнулся и выдернул нож, сразу же вытерев лезвие об одежду. «Я тоже так умею», — шепнул он, — «только у меня не втыкается. И летит мимо, зато шумно. Но сам бросок у меня красивее». Быстро сбежав по лестнице на третий этаж, услышали голоса и торопливо шмыгнули в первую же попавшуюся комнату, где, как я рассмотрел через перегородку стены, пусто. «Сюда идут», — шепнул я. «Пригнись вот за этим креслом».